Глава 6. Моя нервная. Полноценные выступления моей нервной, не квартирники, а настоящие концерты в клубах, порой затягивались на 2-3 часа, судя по записям, так что было логичным пообедать в универской столовой. По такому случаю, а еще в честь прохождения в эклектику, Саша, кроме дежурного риса с кукурузой, позволила себе клюквенный морс и творожную запеканку. Обед был превосходным. Свет за окном, закатный, золотой и мягкий, смывал страхи. Все кругом казалось позолоченным и спокойным. Даже холл главного корпуса, где обычно царила невероятная суета, этим вечером выглядел тише и степеннее обычного. Огромное панно из газет и журналов, старые сухие пальмы, фикусы и драцены в гигантских горшках — все это было розово-золотым, вплывающим в душу. Может быть, после сжимавшего, давившего страха это было неизбежно? Пауза, умиротворение, покой. Ложные ощущения. Саша выскочила на крыльцо подальше от этих мыслей и даже не стала застегивать куртку. Хотелось впитать вечерний ветер, ледяной, но все равно несущий весну. Глубоко вдохнув, она сбежала по ступеням и увидела, что Аринина машинка уже ждет на парковке. Саша влезла на переднее сиденье, и Арина, не здороваясь, тронулась с места. «Ну ты и капуша! Времени видела сколько? Я почти 20 минут тебя жду». «Ой, прости», — весело отозвалась Саша, даже не глядя на часы. «Приедем ровно к началу», — предупредила Арина. «И ехать будем быстро, так что не пищи и давай пристегнись». Саша послушно пристегнулась. «Слушай, а почему ты решила пойти?» «Считай, в рамках поддержки тебя», — ответила Арина, шаря в бардачке. «Помоги-ка, там где-то конфеты». Саша вытащила из пыльного с крошками и бумажками бардачка горсть рисок. «Ты в шоколаднице какая-то совсем кислая была. А сегодня еще группу свою снесла. Я подумала, тебя очередная волна зависти и депрессника накрыла», — добавила Арина. «Разверни мне». Саша развернула фантик. «Что ж, ладно, пускай Арина считает, что это действительно волна депрессника». «Ох, вот бы так и было. Но, увы. Увы, увы». Внутри вновь начала подниматься тьма, несмотря на дорогу, скорость и концерт впереди. Клубиться, путаться, оплетать пузырьки счастья. Отвратительный мерзкий страх. «Я зажму тебе рот ладонью». Это добавляет эстетики. Сашу передернула, и она сунула Арине конфету. «Ты чего?» «Тошнит», — буркнула Саша, сосредоточенно вглядываясь в дорогу. Кажется, это было очень глупым решением ехать на концерт. Кажется, это вообще очень-очень глупо быть такой беспечной. «А потом я отрежу твою левую косу и сделаю из нее кляп». В «Птичке» за поворотом было прохладно, сумрачно и уютно. Саша бывала в этом клубе и раньше, как-то раз даже заглядывали сюда с Колей, выпили чаю, поговорили о теории вероятности и ушли. Коля проводил ее до общаги, дежурно кивнул, исчез в сумерках. Домой он возвращался не позже 10, железно. Это было еще в ту пору, когда они не целовались на заднем крыльце общаги. Впрочем, целовались громко сказано. Возможно, поцелуями это можно было назвать только в воображении. В Колином воображении. Правда, несмотря на тот скучный и не особенно теплый вечер, в «Птичке» Саше понравилось. Тесно расставленные столы, стены оформленные так, что казалось, будто ты сидишь на поляне в лесу, а лампочки на столах — крохотные светляки, вокруг которых гуще и гуще сходится тьма, но от этого только еще уютней. Впрочем, в этот раз теснота и тьма нравилась Саше далеко не по причине уюта. Столы стоят тесно, значит, никто не подберется к ней незамеченным. В зале темно, значит, разглядеть ее тоже будет не так-то просто. Сдав куртку в гардероб, Саша натянула на голову капюшон толстовки. «Зачем тебе капюшон?» — удивилась Арина, подкрашивая ресницы перед большим зеркалом. «Просто», — ответила Саша. «Странная ты мать в последние дни». Саше захотелось повернуться и резко в лицо выдать Арине все, что обрушилось на нее в последние дни. Все, что случилось после долбанной регистрации в долбанном «Переиграй». Саша уже открыла рот и подумала вдруг: что если именно этого он и ждет? Что если он прячется где-то рядом и ждет, когда она выдаст себя? Что если он караулит ее у крыльца клуба, готовясь схватить, как только закончится концерт? А может, он ждет начала, первых аккордов, ждет, когда весь зал погрузится в музыку и почти абсолютный мрак, едва разреженный лампами-светлячками, и подкрадется, и схватит, и зажмет ладонью рот, и... Это добавляет эстетики. Саша сглотнула. Взяла Арину под руку и потянула в зал. Прочь из холодного людного холла, где толклись непонятно какие местные барды, бородатые мужики и то ли нищие, то ли культурные отщепенцы. Я зажигаю этот свет, идя на полночь без примет, без фонарей, без батарей, без опасений в голове. Я зажигаю этот свет скорей, скорей. Первый, как и на всех квартирниках и концертах, сыграли свет. Саша закрыла глаза, пытаясь раствориться в мелодии, но потом подумала, что жмуриться под эту песню — последнее дело. Ей всегда казалось, что свет — история о Дон Кихотах, о хрупкости бытия и о том, что именно те, кто не боится и не стыдится толпы, меняют в этом мире хоть что-то. Арина сидела рядом, вглядываясь в солистку. Наверняка оценивала платье, а не вокал, мелодию или слова. Может быть, подмечала, какие на сцене освещение и декор. Делала мысленные заметки для своих маленьких квартирников. Может, вообще думала о чем-то постороннем. Саша ощутила, как ее захлестывает громадная волна благодарности за то, что Арина сейчас с ней. Вытащила на концерт, сидит рядом, хоть и вовсе не фанатка моей нервной, и, наверное, даже не назвала бы сумасшедшей, если бы Саша рассказала ей обо всем. Впрочем, о чем таком обо всем? Чем больше времени проходило с утреннего сообщения, тем быстрее после острых приступов разжимал липкие пальцы страх. Накатывал и уходил. Саша огляделась. Да, это дерьмо, конечно. Но разве тут в «Птичке» может случиться что-то плохое? Под такие-то песни, на моей нервной? Да нет, конечно. Нельзя давать страху волю и силу. Нельзя давать ему подпитываться собой. Я же удалила группу и страницу. Я закрыла все остальные страницы. Ему меня не достать. Саша глубоко вдохнула и очень медленно выдохнула, представляя, что выпускает страх. У него там спрятан дом, старый дом с окном на север. Ты там будешь, ты поверь мне, в этом домике с прудом. Посреди долины смерти для тебя открыты двери, для тебя открыты окна. Там сирень под ливнем мокнет, видно сад и дождь и свет. И в любую сотню лет для тебя открыты двери в тихий дом в долине смерти. Только ты не торопись, продолжая эту жизнь, ты держись, держись, держись. За всеми мыслями Саша только в конце первого куплета сообразила. Вадим же просил записать. Она включила диктофон, стараясь как можно меньше прикасаться к экрану. Положила телефон на стол. Вспомнила, как летом перед 11 классом они гуляли с Вадимом, уже темнело, накрапывал легкий дождь, и напевали эту песню вдвоем, едва слышно. Саша просто начала тихонько, не думая даже, что в шуме ветра Вадим услышит. Но он услышал и принялся что-то бормотать, что-то, в чем она опознала. «В звездном ветре перемен, в страхе, в холоде, во тьме, для тебя открыты двери в тихий дом в долине смерти. Только ты не торопись, побеждая эту жизнь, ты держись, держись, держись». Поначалу они еще прятали глаза, но «Держись» пели уже, глядя прямо друг на друга. Саша заслушалась. Саша засмотрелась и чуть не поскользнулась. Вадим подхватил ее за руку и почти сразу же отпустил, но Саша хранила это прикосновение, сложила его в шкатулку воспоминаний, куда потом добавилось кое-что Данина, кое-что Ванькина, но за 3 года так и не появилось ничего от Коли. Что касается Вадима, встречаться они так и не начали, но все равно было что-то. Все равно что-то глубоко внутри было. Я прорасту через все этажи. Весны наступят, наступят бесспорно. Слышишь, трубят серебристые горны, слышишь, у птицы хранится под горлом веснам грядущим и вера, и верность. Веря и зная, любя и надеясь, я захожу на судьбы виражи. Я прорасту через все этажи. Арина кивнула. Эту песню моей нервной она знала и обожала за мощный текст и невероятно позитивный мотив. «Птиц птицелов отпускает в финале. Мир раскрывается светом и трелью, силой добра в эпилоге и в зале, зеленью, талью, могучим апрелем, клевером, мятой, травой у межи. Я прорасту через все этажи». концу дороги Птицелова подпевал, орал, пританцовывая, насколько позволяло пространство, весь зал. И Саша ощущала волшебное освобождение. Словно не было ничего. Потому что жизнь сильнее, чем что угодно. Жизнь и правда, и свет. Сопротивляться бессмысленно, милый. Я прорасту с неизбежной силой, и заставляя подняться и жить, я прорасту через все этажи. Взбудораженная концертом, Саша не могла уснуть, хоть и падала с ног от усталости. Приняв душ и переодевшись, она выпила холодного чаю и рухнула на кровать. И провалялась, рассматривая потолок до глубокой ночи, улыбаясь, вспоминая то песни, то Вадима, то эклектику. Уснуть все никак не получалось. И когда возбуждение наконец начало отпускать, Саша почувствовала легкие уколы возвращающегося страха. Чтобы не дать ему шанса, она встала, включила настольную лампу, вскипятила в коридоре чайник, чтоб не будить соседок, налила сладкий кофе с молоком и устроилась в комнате за столом с мини-рецензией на ареопагитику для семинара по зарубежной литературе. Время подходило к 8 утра, и Саша все чаще ловила себя на том, что страх спускается с потолка, как мелкий паук на слабенькой паутинке, касается ее хлипкими лапками, мохнатыми, едва ощутимыми, такими, которые невозможно стряхнуть. Хотя она все равно пыталась. И скрутилась на стуле так, что Ануш подняла голову от подушки, пробормотала что-то и повернулась на другой бок. Саша постаралась усмирить тревогу, включив в наушниках треки со вчерашнего концерта. Вспомнила, как Арина, подпевая в порыве, чуть не смахнула со стола чайничек с чернично-имбирным чаем. Слабо усмехнулась и погрузилась в ареопагитику, велев себе не отвлекаться на интернет и отключившись от Wi-Fi. Но взгляд сам собой то и дело соскальзывал на время в углу экрана. И когда часы показали 8:01, Саша не выдержала и вернулась в хлипенькую общажную сеть. Мессенджеры молчали. В левой почте было пусто, в учебной и рекламной тоже. Зато ее основная почта, часто и бережно использовавшаяся, моргала одним новым письмом. Внутрь словно упал кубик льда и дернулся глаз. Чувствуя, что падает глубоко и далеко, что стены комнаты сменяются бесконечным полетом ниже, ниже и ниже, Саша открыла почту и прочла в превью. «Зовем на собеседование в эклектику». «Это еще что за новости?» Падение замедлилось. Саша принялась читать. «Саша, здравствуйте. Это Татьяна, руководитель программы «Эклектика Talents». Просим прощения, что ждать ответа пришлось так долго. На конкурс поступило очень много работ, и ваша оказалась одной из лучших. Приглашаем на второй этап. Собеседование на стажировку в творческий отдел «Эклектика Янг» пройдет в нашем офисе. Карту прикрепляю к письму. Ждем вас 6 марта в 19:00. Собеседование займет примерно 1,5 часа. Будьте готовы к тому, что мы попросим вас выполнить творческое задание. После собеседования будет небольшая экскурсия по офису и пицца. До встречи. Если будут вопросы, обязательно задавайте. Ответом на это письмо или в канал стажировок «Эклектика Talents». Татьяна, руководитель программы «Эклектика Talents». Уже понимая, что случилось что-то очень нехорошее, Саша подняла глаза на адрес. talents@eclectica.ru. Отыскала предыдущее письмо, вгляделась в адрес talents@eclectica.ru. Вроде все так же, но что тогда? У Саши опустились руки, когда она сообразила. Дело в «си» — слово «эклектика». В первом письме в домене была «си», там, где во втором письме стояла «кей». Саша машинально проглядела свой ответ на первое письмо и в ужасе зажала рот. Она отослала паспортные данные, страницу с фото и страницу с регистрацией. Что же ты наделала, Саша? Это было делом его рук. Она совершенно не сомневалась. Поднялась со стула, захлопнула ноутбук, словно во сне выбралась в коридор. Прошла в дальний конец до мужского туалета, потом обратно через кухню, где уже копошились ранние пташки, через холл, где сильно дуло из открытого окна, вперед через вторую кухню и до женского туалета в другом конце коридора. У него есть ее паспортные данные. Что он может сделать? Взять на нее кредит? Устроить какую-то подставу? Попытаться найти ее по адресу регистрации? Какое счастье, что она до сих пор прописана в Вилюйске, где родилась и прожила первые пару лет, но совершенно ничего об этом городе не помнила и ни разу туда не возвращалась. Что же делать? Как реагировать на это? И кто ждал бы ее в офисе компании, придя она туда 5 марта к 6 вечера? И что делать теперь? Идти ли туда 6-го? Конечно, идти, ты же так хотела. Я боюсь. За окном светлело, вовсю щебетали птицы. Саша резко вдохнула, словно вынырнула из черной воды, и обнаружила себя совершенно окоченевшей на подоконнике в холле. Она отскочила от ледяного окна, вернулась в комнату и закуталась в одеяло. Плохо слушающейся рукой подтянула телефон. Почти 9 утра и ни одного нового сообщения. Нигде. До этого он всегда присылал голосовое в 8. Саша медленно выдохнула и начала собираться на пары.